Глава 14. Первая неделя в статусе прародителя прошла спокойно. Нет, вернее, не так. Было очень много забот, прибыл караван с родственниками Сиевы, и их оказалось даже больше, чем предупреждал меня Дэн. 1500 ксенонов, включая женщин, стариков и орду детей. Их было большинство. Но тихо было в плане важных сообщений. Ни Ян Крок, ни администрация Альфа-Нова, ни другие кланы не спешили связываться со мной. Частные флайеры, кружившие по звездной системе, словно пчелы вокруг улья, не в счет. Признаться, это было даже неожиданно. Я-то ждал, что меня завалят статусами о ненападении, поздравлениями и предложениями о сотрудничестве. Но кроме рабочих сообщений, была тишина. Черноморский синдикат, в котором в лице отца Насти я заключил договор о взаимопомощи, исправно выполнял свои обязанности. Крафтеры, принявшие новую расу сразу после того, как Ян Крок прошел инициацию в прародителя, получили возможность перераспределить очки профессиональных умений, чем не приминули воспользоваться. И после того, как я выиграл дуэль, ничего не изменилось. Некродефлоратор всю эту неделю не заходил в виртуал. Мы периодически связывались с ним по голосовой связи, и на вопрос «ты как?» бывший ксенон всегда отвечал. Как изолента. Некор бухал по-черному, не всегда брал трубку, чтобы пообщаться и рассказать, как же хорошо в реале. Он заслужил себе небольшой отпуск. Но, к сожалению, время поджимало, и дни его празднеств заканчивались. Поверхность планеты возле грота, да и сам грот преобразились буквально на глазах. Трудолюбивые ксеноны вместе со многими тысячами новых игроков, пока что низкоуровневых, но имевших азы и желание двигать вперед новую расу, создавали облик планеты с нуля. А пятикратные бонусы к удачному крафту, скорость выполнения работ, увеличенная в 5 раз, и, как следствие, прокачка, лишь способствовали усердию в работе. За неделю пространство вокруг подземного бункера обросло многоэтажными зданиями, которые лишь немного не дотягивали до небоскребов и продолжали расти выше. Широкие пешеходные бульвары изобиловали растениями самых причудливых форм и расцветок. И в этом зеленом великолепии нашлось место для технологий 26 века. Серебристые флайеры игроков рассекали небо. 3D-проекции заманивали покупателей в торговые и развлекательные районы. Казалось диким, но Денре Раса владела технологиями, которые прекрасно вписывались в самые утопические мечты защитников природы. Фантазия — столица. И в центре нее, к сожалению, не так быстро, но тоже рос дворец прародителя. В буквальном смысле рос. Увиденный мною однажды священный дуб Кверк, не уступающий размерам и величием иным горам, в ближайшем будущем должен будет обрести своего родственника. Массивный ясень, полный внутри, рос едва ли не на глазах, удобряемый моей магией и высасывающий всю ману до капли. Уже сейчас, спустя неделю, он вырос на добрую 100 метров, раскинув величественную зеленую крону в небесной синеве. Ольгер тем временем экспериментировал, учился и постигал азы дружбы, возводя вокруг моего ясеня лабиринт из причудливых растений. Колючие кусты и живики под волей молодого, но уже ставшего, наверное, сильнейшим в своем мире друида, приобретали новые черты. Он увеличивал и без того немалые шипы, добавлял ядовитый сок и заставлял ежевику плодоносить ягодами размером с крупный мужской кулак. Теперь у моего ученика появилась целая свита собственных воспитанников, выглядящих подле него словно телохранители. И все они были никем иным, как игроками, пришедшими с первой волной. У многих были проданы либо заброшены все прокачанные аккаунты, но в поисках новизны и ощущений эти игроки плюнули на прокачку прошлых и зарегистрировали новых персонажей. Парень был одухотворен тем, что так рано встал на путь наставника, и все мы поддерживали его, хвалили и потрунивали, как и подобает настоящим друзьям. Но ни я, ни Настя, ни Сарк не сомневались. В дюжине учеников, так жадно глядящих в рот мальчику НПС, наверняка было больше половины, если не все шпионы тех или иных сил. Джинкс была уверена, что парочка из молодых дендроидов, благодаря скоростной прокачке новой расы за неделю уже взявших 30 уровень, точно шпионы из чужих кластеров. Что уж говорить о своих засланных казачках, присланных сильными кланами из СНГ-кластера. Дек тоже не разочаровал. Горнорудная баржа, которую поглотила Ева, уже не умещалась в объемах корабля, и корабль ширился, увеличивая свое чрево, в котором крафтеры Декта вместе с кораблем-дендроидом клепали новый космический флот. И Сиева был этому весьма рад. Он добывал неприкаянные астероиды, ресурсы и минералы. Биогель для роста и развития дендрофлайеров баржи подвозили бесперебойно. Сиева сообщил через Декта о том, что не прочь будет, если его сыновья тоже получат по ресурсному кораблю новый раз. Дект переложил все обязанности по надзору за новичками-крафтерами на Сиеву, а сам вместе со скилловой командой, предоставленной Янкрогом, занимался созданием орбитальных защитных станций вокруг планеты. Кстати, у прародителя была возможность один раз переименовать столичную планету, чем я и воспользовался. Теперь зеленая планета, покрытая небольшими теплыми морями, окаймленными девственным зеленым лесом, носила новое имя — Парадизия. Разве не достойна эта планета называться мечтой? Теплый мягкий климат, царство самой природы. В глубоких морях, девственных лесах и карстовых пещерах жируют еще непуганные мобы-гиганты с уровнем 200+. И одним из первых законов, которые я вел, был запрет на любой кач на планете без квоты. Нужно блюсти баланс, дабы не превратить мою совсем еще не загаженную планету в парк-сафари, куда топы кланов будут приезжать покачаться на редких мобов. Тем более на них сейчас качались Саргарос, Джинкс, Лиана и Ольгерт, когда не был занят своими экспериментами в саду прародителя, который сам же и заложил. Была в этом и другая идея, не столь откровенно лежавшая на поверхности. Запретив охоту на мобов класса Рара Легендар, мы отсекли предлог для наводнения планеты высокоуровневыми прокачанными бойцами. Запрет на любое нападение только начал действовать, и до его окончания еще полгода. Но когда он спадет, руки всех топовых бойцов с легендарным шмотом, который уже находится в самом сердце молодой империи, будут развязаны. Пришло сообщение от администрации, в которой было сказано, что я, как прародитель, не могу участвовать в схватках на арене, так как это дарует нашей команде преимущество, расцениваемое администрацией как имбалансное. Ну что ж, это было предсказуемо. Вспомнить хотя бы отборочные, на которых бой завершал даже не я. Хватило и Адама. А еще из важных обновлений Квази-Эпсилон было то, что теперь каждый игрок потенциально может стать главой любой из существующих рас. Естественно, нужно найти уникальный квест, пройти его от и до, и в конце бросить вызов нынешнему главе расы, будь то иерарх Ксенонов или тиран Райкерс. Начался новый виток глобальных квестов, и, как и положено второму витку, он был гораздо больше, объемнее и запутаннее. Новые экспедиции выдвинулись в отдаленные участки космоса, пытаясь по срокам информации, предоставленной в квестах, найти путь к становлению главой целой расы. Признаться, меня это несколько забавляло. Я нашел этот квест случайно, и как-то сама собой удивительно гармонично появилась команда хороших друзей. И может, только потому я и смог его выполнить. Можете считать меня тем, кто верит в судьбу. Я же в свободное время, которого уже стало совсем мало, занимался жестким диском. Мне не давало покоя, что я не могу ни дешифровать, ни разобраться в файлах, сохраненных внутри металлической коробки. Даже купил несколько дешифрующих программ, испробовал алгоритмы по распознаванию файла и другие танцы с бубнами вокруг твердотельного информационного накопителя, но все тщетно. Тем временем руки просто зудели от желания призвать Нагу. В один из вечеров, когда все собрались под кроной ясеня и зазвучали хлопки открываемого шампанского, я призвал своего пета. Нага появилась словно из ниоткуда. Вокруг растущего, как на дрожжах, ясеня, которому предстояло стать дворцом прародителя, было совершенно пусто. Весь город был очищен от корней до земли. Но если на подступах к резиденции стройка не прекращалась ни на мгновение, стояли нестройные массивы из стройматериалов и остовы возводимых домов, то вокруг ясеня ничего на 2 километра не было. Моя змейка толщиной с 200-литровую бочку и длиной с не самую маленькую фуру, блестящая черной, словно нефть чешуей, отбрасывая блики, поднялась, словно кобра, на статус выше, чем у меня, Саргаруса и его голема. Нага. Древесный гремучий щитомордник. 103 уровень. Статус. Питомец. Здоровье. 16430. Урон. 1230. 2412. Нераспределенных очков характеристик. 2 185 560. Внимание! Ваш питомец готов к эволюционной трансформации. Желаете посмотреть возможности грейда древесного гремучего щитомордника? Да. Нет. Естественно, отжимаю кнопку «Да». Ехордиевый Йормунгант. Направление эволюции сила. Один из гомункулов, сотворенных великими умами для андроидов на стыке с технологиями расы механоидов. Пытливые умы дендроидов экспериментировали, пытаясь сотворить несокрушимых слуг. За основу были взяты змеи, коим нет равных по выживаемости, а технологии дендроидов, как когда-то бывших союзниками фиторазумной расы, одарили их творение несокрушимой и хордиевой броней, синтетическими мускулами и скелетом, в основе которого лежал не кальций, а кремний. Веномансер. Направление эволюции. Ловкость. Причуда эволюции. Возможное лишь на агрессивной планете прародительницы дендроидов. Выживает сильнейший, гласит закон природы. Здесь каждое существо, неважно летает оно, бегает по земле, карабкается по деревьям или ползает, способно постоять за себя. Но все они единогласно признали сильнейшим среди себя ядонесущего веномансера. Сирена. Направление эволюции. Интеллект. Мифические сирены были взяты как прообраз демиургами дендроидов для создания новой расы. Как сами дендроиды были созданы великими умами людей, так и древесные властители желали создать нечто новое. Скрестив своих прародителей с обитателями морских глубин и добавив кровь враждебных дендроидам Райкерс, они произвели на свет всего одну сирену. Полурайкерс, полузмея покорилась пытливости теплокровных людей. Возможности искусственно сотворенного существа воистину коварны. Действуя на умы окружающих, сирена способна на многое. Подчинять своей воле, одурманивать умы людей, заставляя видеть иллюзии. Испугавшись того, что сами сотворили, дендроиды сожгли свое детище. Но ваши знания, дарованные предыдущими поколениями, могут вернуть сирен. Неожиданно даже для себя я почувствовал, как ладони вспотели. Опасаясь ненароком сделать поспешный выбор или непроизвольно кликнуть по одному из возможных вариантов эволюции, аккуратно, едва дыша, нажал на крестик закрытия меню. Что же мне выбрать? Торопиться определенно не стоило, тем более я не считаю зазорным спросить совета у друзей. «Конечно, веномансера!» Без сомнения в голосе произнесла Джинкс. «Это классная штука! Да и описание у него неплохое!» «Вкусы девушки ясны. Она сама та еще язва, особенно учитывая способности ее дендер-костюма и оружия. Остальные с советами не торопились. Сарк предложил взять полумеханическую змею с именем божества Нордов. Молчала лишь Лиана, подходя к любому вопросу с иного ракурса. Как советник она никогда не рвалась вперед, предпочитая отмалчиваться. Но сейчас мне было важно мнение мамы. «Артем, ты же не контактный боец, не танк, а скорее дэмэдж-дилер». Я даже удивился, как быстро ее словарный запас пополнился игровыми терминами. Причем не абы какими, а правильными. Я все же склоняюсь к сирене. Да, у нее не такие параметры выживаемости или урона, но интеллект, а тем более псионику, нельзя недооценивать. И тут я призадумался. А ведь и в самом деле у Наги больше задатки бойца-псионика, что не единожды может спасти в сложной ситуации. А если возвести псионические способности в абсолют, как это сделано у сирены, то можно только догадываться, на что будет способен разумный пет с генами человека, Райкерс и змеи. А еще мне не давало покоя описание расы. Из него высходило, что дендроиды тоже были сотворены искусственно, причем их создали люди. Не те отщепенцы, которые ушли в бескрайний космос, а наследники империи людей с далекой и родной Земли. Сейчас планета потеряна в космосе, а от империи осталось лишь отрывочное описание. Пилигримы из людей, ушедших в космос на освоение галактики, позднее отделившиеся от крыла земной цивилизации в самостоятельную расу. Вот только зачем корпорации нужно было придумывать велосипед и разделять людей на две фракции, одна из которых является покорителями космоса, а другая осталась колонией. Решив, что не стоит тянуть с трансформацией, последовал совету матери и выбрал сирену. Трансформация займет сутки. Также вы не сможете использовать игровые скиллы и не можете выступать в поединке. Цена трансформации — 500 тысяч кредитов. Принять? Да. Нет. Уф, а трансформация, оказывается, стоит огромных денег. За эти деньги можно купить несколько капсул или же пару действительно хороших автомобилей. Корпорация знает, как вытягивать деньги из игроков. Вздохнул и, попрощавшись с солидной суммой, нажал «да». Нага свернулась калачиком подле меня, спрятав голову в кольцах собственного тела. Ну вот и все. Теперь осталось только ждать. Получив целые сутки свободного времени и лишившись возможности крафтить, прокачиваться, да и вообще полноценно играть, я нацелился на то, что постоянно не хватало времени. Огромный зал подземного бункера был расчищен ксенонами из числа сыновей Сиивы. Вообще, рептилоиды были единственными, кому был разрешен вход на территорию будущей резиденции прародителя. Они не пытались нагреть руки на записях видео, которые выкладывали в Реал, не донимали меня попытками взять интервью, а просто работали усердно. Конечно, за это мне пришлось выделить целый квартал в городе, который заселили ящеры. Среди них было достаточно умельцев рабочих профессий, крафтеров, механиков и строителей. Их силами и делалась изрядная часть работ. Остатки черного скелета королевы Индрик были отданы зеленокожей диаспоре мастеровых, которые пообещали привести неприглядные останки в королевский вид. Подростки и те, кто не обладал высоким уровнем и нужными навыками, потрудились в качестве черной рабочей силы, вычистив пол и стены подземного грота до камня. Мастеровые же занялись вентиляцией, проводкой для освещения и размещением энергогенераторов на реактор холодного синтеза. Допотопная технология, громоздкое оборудование и шум, которые плохо скрывали даже толстые каменные стены, зато почти дармовая энергия, расходник на которую стоит дешевле, чем в кафе для кофемашин. Освещенный и очищенный подземный бункер в чреве гранитной скалы разительно изменился с того момента, когда здесь проходила наша с Янкрогом дуэль. Как оказалось, пол в гроте был не каменным, а услан металлическими решетками, под которыми все еще трудились рептилоиды, вытаскивая грязь, засохшую слизь и остатки скорлупы от яиц Индрик. Но это были мелочи, маленькие недоделки, которые будут исправлены в ближайшее время. То, что во время дуэли я принял за бесформенные статуи, о которые меня прикладывал отец Насти, оказались ничем иным, как несколько более скромными аналогами той машины, в которой Янкрог проходил трансформацию. Вряд ли они до сих пор сохранили работоспособное состояние, несмотря на блеск отполированного металла. В любом случае, ничего выбрасывать, пока до конца не разберусь, я не собирался. Средоточием расы оказался тот самый черный, словно обсидиан, обелиск. Он так и лежал, вырванный из своего постамента в центре. Однако это не мешало прочитать его характеристики. Монолит расы дендроидов. Уникальный. Прочность. 1 112 141 из 20 000 000. Средоточие силы расы. В его тверди закрыты гены дендроидов. При его разрушении будет невозможно восстановление расы. Вот тебе бабушка и Юрий в день. То есть введенная раса дендроидов — это лишь колосс на глиняных ножках. И стоит лишиться обсидианового монолита, как раса пойдет в регрессию? Но, может быть, это даже и правильно. Наверняка и у других рас имеется свой монолит. Своя игла Кощеева, которая находится у владык рас и хранится за 7 печатями пуще других сокровищ. Интересно, он также выглядит у других рас? Или у ксенона монолит может быть зеленый, а у ракер, к примеру, голубой? Ведь не могли разработчики сделать такую ахиллесову пяту только у дендроидов? Запершись в мастерской, я занялся разбором жесткого диска. Что-то с ним было не так. Слишком сильно он хрустел при передаче данных. Да, и странный блок стоял на стирание и запись. С него можно было только считывать информацию, но вот записывать, увы, не получалось. Пришлось искать отвертку. Конечно, проще было бы создать испор, вот только ограничение, наложенное перерождением Наги, заблокировало любые способности, в том числе и примитивные споры. Кое-какой инструмент я нашел, и, расположившись в хорошо освещенной и довольно просторной комнате, которую я переделал под свою мастерскую, занялся процессом. Болты шли плохо, как бы не сорвать. Спустя 10 минут верхняя крышка жесткого диска поддалась. Она почему-то была сделана из оникс-карбона, материала, который даже в 26 веке был не из дешевых. В корпусе из прочного белого металла пряталась беззащитная коробочка твердотельного накопителя с платами, от дорожек которых гнездом вывода информации бежали проводки. Вот только что-то здесь было не так. Что-то смутило меня при беглом осмотре. А что конкретно, я понять не мог даже при дальнейшем рассмотрении и поиске того, что именно меня насторожило. Я отправился в лавку техника. Нужно было найти аналог и сравнить его, вот только жесткий диск был настолько старым, что была вероятность того, что хозяин лавки не просто не найдет, а вполне возможно даже и не узнает модель. Почти так и оказалось. Хозяин лавки, молодой дендроид 12 уровня, пришедший с первой волной, признал описанную мною модель. Но такого антиквариата в своих заначках не нашел. Я даже подивился тому, что с пятикратной прокачкой уровней он мог бы быть уже ближе к 50-му, но вот стоит передо мной игрок 12-го левела и продает технологические модификации и электронику на развивающейся семимильными шагами планете. Далеко пойдет. Не в плане развития его персонажа, а как торговец. Торгаш невольно помог мне найти выход из ситуации. Зачем искать аналогичные жесткие диски, если можно просто найти в интернете его характеристики, фотографии и, что самое главное, трехмерную модель? Внутреннее устройство было почти идентичным, и главным словом здесь было «почти». Сверху и снизу лежали накладки, вот только они были странные. Черненый металл защищал жесткий диск сверху и снизу, и, попробовав поцарапать его алмазным резаком, я потерпел фиаско. Металл был слишком тверд для резака. Кому нужно было прятать жесткий диск в титановый корпус, да еще и внутри накладывать плашки из металла, который не берет даже самый твердый материал? Скопировал с жесткого диска информацию и начал вдумчиво разбирать файл за файлом. С видеофрагментами и аудиозаписями не было никаких проблем. Карты же вызвали неподдельный интерес. Таких планет в разведанном космосе просто не было. Но вишенкой на торте, будоражащей мое любопытство, оказывались файлы, которые не имели никакого расширения. Видеоплееры текстового редактора не захотели кушать непонятные файлы. Слишком маленькие в объеме, не более 2-3 мегабайт, они не могли быть видео, так как даже десятка гигабайт не имели. Максимум, чем это могло быть, так это слабеньким захудалым звуковым фрагментом или объемным полотном текста. Ладно, моих знаний тут решительно недостаточно, да и как техник я не особо силен. Не прокачаны скиллы, умения и профессиональные навыки. Да и к программным он не имеет никакого отношения и больше подходит к профессиям суперкарго, к которым меня не готовили. То есть тут мне делать больше нечего. Поэтому можно заняться и другим вопросом. И я предупредил остальных, что отлучусь, не сказав, впрочем, куда. Если они узнают, будут отговаривать или броситься со мной. Чего не хотелось. Слишком тонкий и щепетильный вопрос. Бросив сумку с необходимыми вещами и жесткий диск, я направился к Декту. Ребятам нужно сообщить о своем отлете только по факту, дабы не возникало желания жить на хвосте. Адам и Ева уже плодили дендроклонов, которые становились разумом кораблей. Корабли для дендроидов не нужно ремонтировать, они сами как живой организм. Нужны только ресурсы — вода, питательный гель и время. Конечно, это касалось только корпуса. А вот внутреннюю начинку генератора силовых полей вооружения приходилось монтировать по старинке. Корабль рос и набирал уровни, как и игрок. И когда под присмотром опытных суперкарго-дендроидов он сможет сам отращивать такие тонкие и сложные детали собственного тела, пройдет уже много времени. Взял у Декта флайер из недорогих, чтобы не привлекать внимания, и примерил бесформенный плащ из синтаксетового волокна, который скрывал не только лицо, но и все данные об игроке. Конечно, на любой из планет Конфедерации в таком плаще мне прямая дорога в тюрьму, не говоря уже о большом экране. Но с пиратами дела обстоят иначе, хоть и есть у них какое-то подобие дисциплины. Пираты — это пираты. После контроля при посадке каждый имеет право на свою талику анонимности. Дект подобрал для меня корабль. Хотел было всучить флагманский фрегат, над которым корпили десяток крафтеров, так сказать, подстать, но я лишь покачал головой. Нужен был неприметный флайер, и мой выбор пал на немезис расы Шедус. Корабль-невидимка, минимум вооружения, полтора десятка дронов и слабенькое силовое поле. Довольно дорогое удовольствие для рядового игрока. На таких обычно летают донатеры средней руки, возомнившие себя ассасинами в космосе. То, что нужно. Дешевый, но и не пышущий пафосом и дороговизной. Лучше быть как все. Дект попросил пару часов на оснастку корабля передовой крафтовой командой и маленькими примочками. Не самый примитивный дендроидный клон, который не заменит, но продублирует бортовой компьютер и систему жизнеобеспечения и выживания. Вот и все, что пообещал воткнуть Дект. Если все пройдет удачно, то обратно я отправлюсь уже на другом судне. А это выставлю на аукцион, где благодаря не самой хитрой модификации новой расы цена судна подскочит минимум раза в два. Без дела, без возможности крафта и использования скиллов было откровенно скучно. Даже Нагу я призвать не мог, так как не прошло еще суток с момента активации ее эволюционного апгрейда. Я просто сидел и наблюдал, как 8 человек, пока Дект больше выделить не мог, кружились внутри корабля, затаскивая начинку и приживляя фиторазумного клона к безжизненному кораблю. Работники трудились молча и ничего не спрашивали, а у меня все мысли были о предстоящей встрече. Время тянулось, как кисель. Но после 2 часов, как и обещал Дект, я смог стартовать в компании лишь одного Адама. Его детище стало одним целым с кораблем-невидимкой, но его, кажется, это нисколько не беспокоило. Дендроид сидел рядом за штурвалом второго пилота и осваивал новую профессию. Корабль не имел иллюминаторов, и круговая проекция космоса выводилась на видеопанелях. 40 минут до выхода на маршрут варп-прыжка и еще 35 минут до опоясанной, словно Сатурн кольцами, пиратской станции Наутилус с вереницей околоорбитальных блок-гаузов. Их стало больше после моего последнего посещения. Видимо, Черноморский синдикат осознал, как легко бойцы прошли его орбитальную защиту. Приземление, контроль влетающих граждан и никакого удивления на лицах. Почему, я понял практически сразу. Стоило мне показать документы, как один из бойцов на контроле убрал шлем, и им оказался Ян Крок. Молча он приказал следовать за ним. Пришлось подчиниться, в конце концов, мне и нужна была аудиенция. Следуя по узким коридорам, я заметил, что красные лампочки возле камеры датчиков движения не горят. Отец Насти позаботился о том, чтобы была соблюдена приватность, и что-то мне подсказывало, что делал он это не ради меня, а исключительно в собственных интересах. В конце пути Ян Крок приложил руку к какой-то неприметной двери, и она стыдливо отошла в сторону, спрятавшись в стену. За дверью находился квадратный кабинет, обитый листовым металлом. В каждом углу имелась гирлянда датчиков. Из мебели массивный металлический стол, несколько самых простых стульев без спинок, которые, видимо, отпечатали на 3D-принтере. А в центре помещения стояло кресло, имеющее фиксаторы для рук и ног. Такое кресло нельзя спутать ни с чем. Здесь явно проводили допросы. Даже пытали. И хоть следов крови не было, обманываться не стоило. На этом кресле обнулили ни одного игрока. «Зачем ты явился? Объявлять войну?» Ян Крок, усевшись на неудобный пластиковый стул без спинки, сразу перешел от слов к делу. Я не стал стесняться и тоже сел. «Я не собираюсь вот так просто снимать протекцию. Я пришел решать, как мы будем действовать дальше. Хочешь ты этого или нет, но нам придется сотрудничать. У корпорации на тебя зуб, а у меня вообще откровенная война». Сложно было выдержать его тяжелый взгляд, но у меня это получилось. Он вынул из инвентаря сломанный меланжевый клинок, лезвие которого, как и его хозяин, не выдержало падения монолита, но рукоять оказалась цела. «Что ты хочешь от меня? После того, как я проиграл дуэль, меня перевели из основателя Черноморского синдиката в банального держателя пакета акций. Даже если бы я хотел, все равно не сумел бы тебе помочь. Да и зачем оно мне? В чем моя заинтересованность? Альфа-Нова лишь на словах, просто объединение игровых кланов. По силе же они не уступают даже сильнейшим игровым расам, не говоря уже про тебя. Когда-то Рим пал под напором германцев. Корпорация сильна, не спорю, но я не собираюсь пытаться ее свергнуть. Все, что я хочу, это не ждать освобождения, а еще до лета стать свободным. Знаешь, как красив Саратов, когда цветет сирень? Когда звучит гимн Победы, а на водной глади курсируют белые пароходики? Ян Крок замолчал, призадумался, Неужели он пытается представить мое лирическое отступление у себя в голове? Какая моя выгода во всем этом? С момента нашего знакомства ты не принес ничего хорошего ни мне лично, ни моему клану. Безразличным тоном продолжил беседу политик, словоблуд, театрал до мозга костей. Даже сейчас, выказывая свое равнодушие, он скрывает свою заинтересованность. «Здесь нет лишних, Егор». И я обратился к отцу Насти по имени. Мало кто знал его, и наверняка еще меньше могли обратиться к нему так. «Ты сам знаешь, что все беды Черноморского синдиката и твои лично — это целиком и полностью твоя вина. Если бы ты не пытался похитить Алису для собственной выгоды и не попытался бы слить меня, став прародителем лично, ничего бы этого не было. Многие думают, что я в очередной раз с улыбкой и счастьем прыгаю на те же грабли, протягивая тебе руку дружбы после всего, что произошло. И знаешь, наверное, они правы». «Так зачем ты прибыл сюда? И что самое главное, что ты можешь мне предложить?» Его голос начал повышаться, давая понять, что бывший пиратский барон выходит из себя. Опыт подсказывает, что это лишь очередная картинка, театр для одного зрителя. И я задумался, а действительно, нужен ли он мне? Зачем очередной раз протягивать руку тому, кто дважды ударил в спину? И я решил пойти ва-банк. Даже если он убьет меня, то возражусь у себя на планете, не потеряю решительно ничего, зато все точки над «и» будут расставлены раз и навсегда. «Неправильно поставлен вопрос, Ян Крок. Что ты можешь мне предложить? Ты умен, расчетлив и лучше других все понимаешь. За год ты перекочевал из главы одного из сильнейших пиратских кланов простого акционера-барыгу, который живет на проценты с однажды вложенных денег. Как думаешь, у тебя получится начать все сначала? Тебе почти 60. Годы идут, и признай, что даже семьи у тебя нет. И в этом тоже виновата твоя гордыня». Ян Крок почти молниеносно вскочил и бросил пластиковый стул, затем другой. Хрупкий материал разлетелся от удара по броне Адама, не причинив вреда. Зато пол был усеян пластиковыми осколками стульев. Теперь остался только мой пластиковый стул, если, конечно, не считать пыточное кресло, стоящее по правую руку. «Это вторая стадия. Гнев». Спокойно произнес я, чувствуя, что хожу по самому краю. «Знаешь пять стадий принятия неизбежного? Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Все это последовательно испытывает человек в ситуации, когда обстоятельства сильнее его самого. Отрицание мы прошли, когда ты делал вид, что находишься в позиции сильного. Теперь наступил гнев, ты понимаешь, что я прав, но все же не можешь это принять и ломаешь ни в чем не повинную мебель, как сейчас. Или можешь попытаться убить меня. Дальше будет торг. Ты попытаешься получить максимально выгодные для себя условия и преференции. Потом будет депрессия, когда ты поймешь, что тебе придется принять мои условия, ведь они лучше того, что ты сейчас имеешь. И только в конце будет принятие. Оно нам и нужно». Проговорил я это почти на одном дыхании и понял, что сейчас сам нахожусь в стадии торга, иначе бы я не пришел сюда. Ян Крок мне был необходим. Если честно, нужно сделать так, чтобы конфликт исчез и семья воссоединилась. Семья — это главное в любой вселенной. Ян Крок и сам наверняка мечтает о внуках. Он же не молод и ждет внучат, мечтая их понянчить, а может и самому привести их в виртуальные миры, объяснив основы игровых механик. Наши дела обстояли примерно так же, но слишком глубоки были раны, нанесенные Ян Крогом. И как бы я ни старался, был велик шанс того, что Настя, наконец освободившись от гнета отца и, помня обиды, просто не захочет налаживать с ним контакт. «Что ты предлагаешь?» — сказал Ян Крок спустя несколько минут томительного молчания. «Могу предложить тебе фрагмент карты. Поисковик не смог определить, что за звездная система запечатлена на нем, но, думаю, тебе будет это интересно». Закинул я удочку и попытался прочесть на его лице хоть что-то, хоть какие-то эмоции. «Зачем она мне?» — с вызовом в голосе спросил мой собеседник. «Я думаю, тебе будет интересна карта, находившаяся на жестком диске, снятом с корабля людской расы». Лицо Егора было все так же непроницаемо, и я продолжил. именно людской расы, а не конфедерации космических поселенцев. «Продаж?» В его голосе наконец-то начала звучать заинтересованность. «Все зависит от нашей договоренности», — ответил я. Был торг, но в итоге полчаса беседы в пыточной не привели ни к какому результату. Он еще не созрел, хоть и говорит, что согласен сотрудничать. «Так, стоп, Егор. Если разговор будет продолжаться в том же духе, мы ни о чем не договоримся. Давай сделаем перерыв на пару дней. Ты подумаешь над моими доводами, а я над твоими». Он кивнул. «Хорошо, еще один вопрос». Увидев мое выражение лица, он примирительно поднял руки. «Нет-нет, это не касается темы предыдущего разговора». Теперь уже кивнул я, давая понять, что слушаю. Как оказалось, дело было в Роджере. Очень странные вещи произошли в момент нашей с ним схватки. Я вживил две семечки из больших пальцев в его кадык с желанием прорастить внутри. Но парень телепортировался, и что произошло дальше, я не знал. По крайней мере, лога о его смерти мне не приходило. Как оказалось, он не смог выйти из телепортационного пространства. Его аватар висел в измерении, где не было верха или низа. Не было ни звезд, ни света, ни каких-либо других законов физики. Он не задохнулся, хотя дышать ему было нечем. Он не умер от жажды или голода. Он словно оказался в лимбе. В католичестве есть такой термин — лимб. Это место, куда стекаются души, не попавшие ни в рай, ни в ад. Роджер смог покинуть капсулу без принудительного отключения, когда система ее жизнеобеспечения выпустила красный протокол в связи с обезвоживанием игрока. Интерфейс полностью исчез, и ему, зависшему в мире, где нет ничего, оставалось только ждать. После выдворения из игры Роджер сначала напился, а потом разругался с самим Янкрогом. И в конце концов плюнул на все и поехал в пансионат в Карпатских горах. Так сказать, воздухом подышать и на лыжах покататься. Он провел сутки в том измерении. Хотя сам говорит, что прошло не меньше недели. Веришь, нет, но когда он позвонил мне, я его не узнал. Седой. Морщины на лице, как у старика, хотя ему и 40 еще нет. Так что ты с ним сделал, дружище? Вова так до сих пор находится черт знает где, а каждый день простоя стоит для клана очень дорого. Это стоило серьезно обдумать, но мой собеседник ждал ответа прямо здесь и сейчас. Вместо того, чтобы мудрствовать, я перешел в режим крафта. Здесь у меня был свой личный космос. Только вместо звезд больших и малых, вместо черных дыр, красных карликов и белых гигантов были показаны все дендроиды квази-эпсилон. Пассивная способность показала мне калейдоскоп существ, и в этом кошмарном сне эпилептика с помощью фильтров для поиска я наконец-то нашел оживленные семечки, которые, как трекеры, до сих пор остались в теле аватара Роджера. Вот только что-либо сделать с этими знаниями я не мог. Способности будут недоступны еще по меньшей мере 7 часов. Предупредив ребят, что со мной все в порядке, остался на правах личного гостя Янкрога. Вечер длился долго, пока не прилетело в полотно сообщение о том, что я наконец-то могу призывать свою змейку, которая теперь и не змейка вовсе, а сирена. Но пока что мне было необходимо не это. Нашел в интерфейсе прародителя нужную строчку с семенами и открыл меню доступных действий. Помимо возможности прорастить семечку или обратить игрока в дендроида, было еще много функций. Наконец я нашел то, что было необходимо. Воплотить игрока Роджер 212 уровня. Стоимость воплощения 25 тысяч мана-поинтов. Следующее воплощение будет доступно через 48 часов. Продолжить. Да. Нет. Следуя инструкции, прикасаюсь к растениям в горшке, закрученном едва ли не в узел стараниями невидимых декораторов. Под действием огромного количества маны растения начали увеличиваться, постепенно приобретая антропологическую форму, пока, наконец, сидя на плоском цветочном горшке, не появился аватар Роджера. Он был изранен. Из-за этого у него начали стремительно убывать очки жизни, и пришлось еще потратиться, чтобы не дать ему улететь на респаун. Он был точно таким же, каким я его запомнил перед телепортационным прыжком. Вот только было одно «но». Его глаза изменились. Они перестали быть, как раньше, разноцветными радужками глаз без зрачков. Теперь Роджер пристально смотрел на меня голубым и зеленым зрачками.